Глава 10. Что сделает настоящий герой, зная, что в его комнату ночью собирается пробраться юная девушка, одноклассница младшей сестры, с явно выраженными намерениями в области сексуального просвещения? Настоящий герой никогда не будет скрываться от опасности. Он встретит ее грудью, ну или иной частью тела, но встретит. Скрываться в темноте, прятаться, запирать двери на замок – не наш путь. Наш путь – помочь заблудшей Айки Чан, если она все-таки заблудится достаточно, чтобы найти дверь в мою комнату. Хм, может, надо было в коридоре стрелки нарисовать светящейся краской, чтобы совершенно точно не заблудилась. И нет, у меня нет ни малейшего желания всю ночь объяснять юной школьнице про пестики и тычинки, уж тем более показывая все это на практике. Но с другой стороны, если я этого не сделаю, то она может набраться дурных идей от кого-нибудь еще и попасть в неприятности, вот как Тамока. А я, рыцарь в сверкающих доспехах и как истинный джентльмен, просто обязан помочь даме, пусть даже в таких деликатных вопросах. Или особенно в деликатных вопросах. В любом случае, никто не упрекнет меня, что Кента бросает барышню в беде и опасности. И в неведении, если эта юная особа все же найдет свою дорогу в мою комнату, то я обязательно помогу ей. Прочитаю лекцию о взаимоотношениях между представителями противоположного пола, что-нибудь научно-популярное на тему «почему все этим занимаются и почему это не стыдно». Объясню, что я для нее всего лишь предмет фиксации, потому что я старший брат ее подруги, и она меня с детства знает. А вообще на улице полно парней лучше меня, и, наверное, можно найти себе ровесника. Предупрежу, что отношусь к ней хорошо, но без крайностей и... И если она все-таки будет продолжать настаивать на сексе, кто я такой, чтобы обидеть девушку отказом? Технически она, конечно, еще маленькая, но основы и начало, так сказать, базу того, что нужно знать и уметь, чтобы не ударить в грязь лицом при первом сексе с избранником, это я могу показать. М-да. Я думал об этом, лежа в кровати и внимательно прислушиваясь в тайной надежде, что услышу в коридоре легкие шаги. Дверь у меня не только не закрыта на замок, но даже немного приоткрыта, чтобы высокие гости не утруждались поворачивать ручку. Достаточно толкнуть дверь и... В коридоре раздается какой-то звук, едва-едва, на пределе слышимости. Я напрягаюсь, вслушиваясь в темноте. Что это было? Воображение услужливо рисует мне половицу, скрипнувшую под босой девичьей ножкой с маленькими розовыми пальчиками. Как там вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос? Да, ложе покинул тогда и возлюбленный сын Одиссеев. Вообще пурпурный цвет — это едва ли не фиолетовый, но именно Эос я всегда представлял с розовыми такими пальчиками. Именно на ступнях, потому что какой смысл описывать пальчики, если они на руках? Так что мы имеем в остатке? В остатке мы имеем, что Гомер был фут-фетишист и обожал окружать себя юными гетерами с босыми ножками и прочими атрибутами молодых гетер, всеми этими эланитами, девичьими, персями упругими и прочими округлостями. Наверняка хорошо проводил время, в отличие от меня. Лежу тут и всякую ерунду думаю, а мог бы спать. Но сон ко мне не идет, а кто бы уснул в такой ситуации? Когда тебе прямым текстом сказали, что в твою комнату ночью прокрадется девушка, чтобы познать плоды запретной любви. Вообще выдохни, Кента, успокойся. Скорее всего, она не придет, потому что, во-первых, Хината ее уже выдала, а Праймонитус, Праймонитус предупрежден, значит, вооружен. Она теперь думает, что я буду на стороже и запрусь на все замки, а я не запираюсь на все замки, и как бы ей об этом дать понять? Может, демонстративно выйти до туалета прогуляться? Бред какой! «Нет, стой! Наверняка сегодня она не придет. Спать ложись! Закрывай глаза и спи уже!» Я зажмуриваюсь до красно-синих кругов в глазах. «Спать! Да!» Методика английских летчиков, разработанная ими во время битвы за Англию, когда в любой момент в небе над Ла-Маншем могли появиться мессершмитты и асов Геринга, и спать приходилось урывками в полной боевой выкладке, и никогда еще столь многие были обязаны столь немногим, как сказал Уинстон. «Да, выдохнуть. Мои веки тяжелеют, щеки тяжелеют». Все лицо наливается свинцом и тянет меня вниз. Мои руки наливаются свинцом, мое дыхание успокаивается. Расслабить плечи, расслабить ноги, очистить свой ум. 10 секунд. Выдохнуть воздух через рот, издавая свистящий звук. Закрыть рот и сделать спокойный вдох через нос за 1, 2, 3, 4... Теперь задержать дыхание на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И, наконец, выдохнуть воздух через рот, издавая свистящий звук за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь повторить данный цикл еще 3 раза. Повернуться на бок и заснуть. Я открываю глаза, сажусь на кровати, вздыхаю. Методика английских летчиков не помогает. Больше всего не удается выкинуть из головы улыбку Айки Чана и ее тонкие лодыжки. Вот умом понимаю, что ничего в этих лодыжках нет. А поди ж ты, заснуть не могу. Ну, сестренка, ну, удружила. Так, говорю я вслух, просто чтобы услышать свой голос. Значит так... «Успокойся, ложись спать. Никто к тебе не придет ночью. А даже если придет, так разбудит. Ничего страшного». Тут же в голову приходит мысль. «Ну, как засну, а она придет, а я тут храплю, и она постесняется меня будить. Ну и хрен с ней. Уже сержусь я, хрен с ней. Посидит и уйдет. Зато у нас неприятностей потом не будет». «Да у нас и так не будет неприятностей, а будут только приятности», — возражает мне мой внутренний голос. «Возраста согласия все участники достигли. А вдруг Айка-чан у нас нераскрытый талант и неограненный алмаз в области сексуальных приятностей и нуждается только в надлежащей огранке ее таланта? И кто, как не я, засучив рукава и высунув язык, может ограничить юный талант так, чтобы она потом сияла в небесах, и я утирал скупую слезу, тыкая локтем прохожего. Видишь, там на самом верху. Это моя девочка. Мечта любого тренера, учителя, сенсея и наставника. А всего-то надо не спать. Ждать. Ты и так много спишь. Вообще человек проводит треть своей жизни во сне. Это недопустимая трата времени. В это время человек мог бы полезным делом заниматься. Например, старшеклассниц сексу обучать. Не качаю я головой. Ты меня с панталыку не сбивай. Я это вообще вынужденно делаю. Вынужденно и никак иначе. У меня никакого желания изучать Айкины лодыжки нет. Вот вообще... То есть любопытство вообще присутствует, как без него? Мы люди – существа любопытные, без этого прогресса не было бы. И каждый раз, задирая юбку, мы надеемся, что найдем там что-то новое. Откроем землю Санникова, найдем решение теоремы Ферба или доказательства, указывающие на убийцу Кеннеди. Но даже не найдя там ничего нового, мы не расстраиваемся, мы продолжаем поиски. Мужчины настойчивые. Однако же и искать что-то новое в трусиках одноклассницы своей младшей сестры – это ходить по охрененно тонкому льду, товарищ. Мы выше этого. У нас есть цель. Например, стать завсегдатаем медвежьего круга, заодно и денег заработать и темного попутчика порадовать – собственный социальный статус и финансовые возможности поднять. А что касается женского пола, так есть и взрослая и состоявшаяся женщина Мидори-сан, Вот под чьи трусики я бы залез с удовольствием. Будет мне предоставлена такая привилегия. Вот приду завтра в школу и первым делом себе палец в двери зажму, чтобы к ней на прием попасть. Хотя палец ломать уж слишком. Скажу, что у меня живот болит. Засуну в штаны цветок, она полезет смотреть, а я такой: «А это вам, Мидори-сан». Я фыркаю от смеха. Бред какой! Все-таки вредно ночью не спать. Какие мысли дикие в голову лезут. Хорошо, хорошо. Я все-таки встану и пройдусь до туалета. Но не потому, что хочу показать, что дверь у меня открыта, и не потому, что надеюсь встретить Айку в коридоре. Да, кстати... Воображение тут же услужливо рисует нерешительную, залитую слезами Айку, которая сидит у меня под дверью и плачет. Ну как мимо такого пройти? Обязательно надо помочь, обогреть, так сказать. Нет, нет, нет. Все, я иду в туалет, а потом демонстративно запираю дверь со щелчком замка. Вот. Все будет определено раз и навсегда, и я, наконец, смогу уснуть. Встаю, ищу тапочки под кроватью, просовываю в них ноги и зеваю. Спать все-таки охота, но и провести ночь за приятным общением с внимательно слушающей меня школьницей тоже было бы неплохо. Ладно, думаю я, выходя в дверь, если в коридоре нет плачущей Айки-чан, значит, не судьба». И тут мне в голову приходит забавная мысль. Рассмотрев ее с разных сторон, я хмыкаю. «Ну, конечно! Ай да Хината! Ай да молодец!» «Все очень просто. В активе с ее стороны мы имеем подружку, которая очень хочет сблизиться с братиком, а шансов на это у нее с каждым разом все меньше». Хината не слепая и не глухая. Я бы сказал, как раз наоборот. Слишком много видит и слышит, потому ни Тамока, ни Шизука не прошли мимо ее внимания. Не удивлюсь, если она в курсе всех моих личных взаимоотношений едва ли не лучше меня самого. При всем этом, допустим, что она все еще хочет помочь подружке сблизиться со мной. Как обратить мое внимание на ее подружку? Она случайно забывает этот телефон и случайно роняет фразу, что Айка хочет ночью прокрасться в мою комнату. Вуаля! Я уже полчаса лежу и думаю только об Айке и ее лодыжках-щиколотках, хотя обычно в это время сплю уже. И дальше больше. Из такого зерна прорастет необходимое Хинате дерево, если я полночи проворочаюсь, думая об Айке. За эти полночи любой парень понапридумывает себе кучу эротических сцен с ней, да еще раз пять помастурбирует, представляя, как именно будет сжимать упругие перси. Как результат, образ Айки закрепится в мозгу как объект для мастурбации, а объект мастурбации для любого пацана – это крайне желанный объект. Короткая фраза, и вот уже твой братик думает о твоей же подружке совершенно по-другому – «Да, Бене Гессериту Хинаты надо платные семинары брать. Более того, я себе не могу представить, как по-другому она могла привлечь мое внимание к Айке, разве что прием барышня в беде использовать. Но это сложнее, а тут два слова и все, воздействие завершено». «Хорошо, думаю я, ладно, с этим все понятно». Моя сестренка не только матерый тролль, но и завзятая интриганка уровня Палпатина 2+. Вот как черно-белые хищницы растут. Прямо в моей семье растут и пробуют на зуб окружающую среду. Это ясно. А мне что делать? Мне надо успокоиться и нивелировать воздействие Хинаты на мою психику и без того расшатанную, то есть... воспринять ее слова как шутку и исключить Айку из своего мастурбационного списка. У меня там и так тесновато, одна Саша Грей два листа занимает. А если вдруг подойдет ко мне сама Айка или там в коридоре обнаружится голая и заплаканная, так и будем по факту решать, что делать, не предвосхищая события, обдумывая самые желанные варианты а реагируя на то, что произойдет и только тогда, когда и если это все же произойдет. Не следует мужчине так много думать о девушках. Делать это да, но думать – это перебор. У меня полно тем для обдумывания, серьезных взрослых тем. Например, как сделать так, чтобы моя фотка все же появилась в чатике молодых мам квартала с контактным телефончиком. Наверное, все же наняться местным сантехником. У этих ребят просто нет никаких преград. Да, открывает такая молодая горячая мамочка дверь, а там я. Мэм, у вас проблемы с сантехникой? В смысле? Надо прочистить трубы, мэм. Не, пора завязывать немецкое ретро-порно смотреть. Обдумывая это, я внезапно обнаруживаю себя стоящим в темном коридоре рядом с моей дверью. Чешу себе затылок и решаю все же дойти до туалета на втором этаже, чтобы не спускаться вниз. Делаю шаг, и тут же в неверном свете луны, падающей из окошка в конце коридора за моей спиной, вижу блеск натянутой лески, чувствую легкое давление на голень. Растяжка! Рефлекс срабатывает раньше разума, я не задаю себе дурацкие вопросы, откуда в моем доме растяжка, как такое вообще может быть и что тут происходит. За спиной как будто вырастают крылья, и я отпрыгиваю как можно дальше назад, падаю на пол и закрываю голову руками. Что-то бренчит, и тяжелый взрыв накрывает меня, а я молюсь о том, чтобы ноги остались целыми. Погодите-ка, тяжелый взрыв? Да, что-то тяжелое на мне, но никакого взрыва не было. Тело просто само среагировало, просто что-то забринчало. Это сигнальная растяжка, сигнальная с чем-то звучащим, консервные банки там пустые или что-то еще, а по факту срабатывания тебя засекает снайпер и... Да нет, глупости, снайпера нет, но есть что-то тяжелое и мягкое, и это точно не вражеский командос. Мягкое и упругое, да. Айка! Тссс! Шипят мне в ухо, и я прекращаю сопротивление. Уж больно знакомый тембр голоса. Не делай глупостей, Айка-чан! Кента спит, ему завтра на учебу рано, и тебе я советую тоже спать пойти. Ты еще маленькая, приходи годика через 3-4-5. Шепотом соглашаюсь я, 5 в самый раз будет. 5 соглашается со мной темнота, потом наступает тишина. Это ты? Нет, это не я, отвечаю я. Не знаю, кого ты хотела в коридоре поймать, но растяжка установлена на отлично. Только зря ты леску использовала, она отблеск дает. «Умный, да?» — шепчет темнота мне в ухо, и я чувствую теплое дыхание. «Умный, я, между прочим, тебя от неприятностей спасаю. 30 минут почти». «Да что тут происходит?» В коридоре вспыхивает свет, и я жмурюсь, спасая свои глаза. Тяжесть на мне заметно смещается в область таза, и я начинаю жалеть, что не успел в туалет. «Мама! Кента!» – раздается голос Хинаты. Я открываю глаза, привыкая к яркому свету. «Да, конечно. На мне сидит мама со смущенной улыбкой. Над нами стоит Хината, а из-за ее плеча выглядывает Айка-чан. «Что вы тут делаете посреди ночи?» «Да я тут вышла по коридору пройтись». Крайне неубедительно, просто очень неубедительно, мама, тем более она еще и взгляд в сторону отвела. «Я в туалет шел», — говорю я, и у меня получается убедительно. Надеюсь, что так. Это же правда? Шел в туалет. Мне и сейчас неудобно, потому что до туалета не дошел, а мама на мне сидит прямо на... Ну, в общем, неудобно мне. «И, по всей видимости, мы просто столкнулись», — говорит мама, и глаза у Хинаты становятся такие подозрительные, крайне подозрительные. Интересно, мама специально так говорит, будто мы любовники, застуканы ин флагранте ревнивым мужем, где-нибудь в отеле на шелковых простынях, и она такая: «Дорогой, это не то, о чем ты мог подумать». С другой стороны, все почти так и было, за исключением того факта, что мама явно кого-то ждала, в коридоре натянув растяжку и сел в засаду. Вон и одеяло ее на полу валяется вместе с пустой бутылкой. Защитница морали и нравственности в нашем доме. Интересно, против Томока она не возражала, а тут... Значит, дело не во мне, а Вайке. Жалко ей девчонку и все такое. Или наоборот, меня оградить. В любом случае, мама решила, что адюльтеру сегодня не быть и предприняла меры. А жаль. «То есть ты просто шла по коридору, а братик просто шел в туалет, и вы столкнулись и упали, и превратились вот в это вот?» Моргает Хината. За ее плечом моргает Айка. «Причину недоуменного моргания я пока установить не могу». «Ну да, шел человек по коридору, случайно столкнулся с другим человеком, и теперь один человек лежит на спине, а другой сидит на нем верхом. В том, что называется поза наездницы, да». «Ага, так вот оно что. Причиной недоуменного моргания является то, что мама у нас сегодня одета, как всегда, когда она ждет папу, то есть в черно-красную комбинацию с чулочками в сеточку. Эротично так одета, или вернее сказать, раздета. Надо сказать, что поверх всего этого мама обычно накидывает халатик, так что мы обычно и не видим всего великолепия Victoria's Secret, но сейчас халатика нет. Вон он лежит в углу вместе с одеялом. В момент атаки мама сбросила его с себя и сейчас торжествующе сидит на мне». И еще причиной недоуменного моргания может послужить тот факт, что мама почему-то не торопится с меня слезать, а сидит она на наиболее чувствительных местах моего подросткового организма. Нравится ей так сидеть, или по причине пустой бутылки из-под сухого красного из Прованса она попросту позабыла, где она сидит, я не знаю и не хочу знать. «А это прилично?» Задает вопрос Айка Чан, которая для себя все еще не может решить, ужасаться или восхищаться. «Еще как прилично», — говорит мама и икает. «Эк, мой сын, что хочу, то и делаю». «Мне и правда завтра в школу», — замечаю я из-под мамы. «И в туалет охота. Понаставили растяжек в коридоре. Не пройти человеку. А ты, Айка Чан, могла бы и привыкнуть». «Между прочим, мы с тобой не родные, брат и сестра», — замечает Хината. «Тебя усыновили, а значит...» «Ничего это не значит. Что за глупости?» — сердится мама. «Ну-ка всем спать, а то я сейчас всем по жопкам надаю. Завтра отец придет, проведет беседу, ну или послезавтра. Меня усыновили? Никто тебя не усыновлял, нашел кого слушать», — машет рукой мама. «Хината, в комнату!» В голосе у мамы появляются стальные нотки, и наши две кулемы испаряются из коридора. Мама смотрит на меня сверху вниз, и я прямо-таки чувствую, как мелкие волоски на затылке встают дыбом в предчувствии опасности. «А ты у меня красавчиком растешь», — говорит мама, наклоняется ко мне. «А я-то думала, будешь страшненьким». И она ложится на меня. Я лежу, чувствуя тепло ее тела и мерное дыхание, боясь пошевелиться. Через некоторое время раздается легкое похрапывание. Ну вот, а я-то себе навоображал не весь что, а она заснула. Ну и слава богу. «Долго вы так лежать будете?» — спрашивает Хината. Любопытство не порок, и она снова просунула свою мордочку в коридор. «Лучше помоги мне», — говорю я, — «она тяжелая». «Повезло тебе, что она тебя не слышит», — замечает Хината. «Мама тяжелая, она б тебе голову открутила против часовой стрелки». «Классная у вас мама все-таки», — говорит Айка-чан. «Вот у меня мама скучная, а такие чулки тебе правда нравятся, Кента-кун?»